Мы сегодня еще будем благодарить Господа нашим внутренним человеком за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня возможность еще раз в нашей жизни прийти на это место, чтобы помолиться, попросить благословения у Господа и проверить свою жизнь через Его святое и божественное Слово, которое нам очень нужно на сегодняшний день, оно нам нужно было всегда. И без него мы просто-напросто не сможем пройти те будущие времена, тот жизненный путь, который лежит впереди, перед нами, потому что придется решать какие-то вопросы. И так или иначе, все, что мы не делаем, что мы не решаем, оно будет связано с вечностью. И нам просто очень хотелось бы помнить всегда, что сколько бы мы ни жили на земле, нам придется однажды предстать перед Господом и дать Ему отчет за то, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. И как сегодня брат Николай говорил, что очень важно, чтобы у нас была чистая и святая жизнь. Просто напомню то, что я говорил неоднократно и проповедовал на ту тему не один раз, что было время, может быть, и у нас оно было в нашей жизни, в нашем понимании, в нашем сердце, когда мы делили веру и святость. И говорили, ну, не особо-то надо, и святость, вера надо. Просто живи, верь, и все будет нормально. Но, вы знаете, это не библейское учение. Это не библейское учение, потому что сила нашей веры, она зависит от нашей святой жизни, которой мы живем. И не может быть по-другому. Я не имею в виду в вопросе спасения, когда мы впервые склоняли колени перед Господом и просили у Господа прощения, там действительно ничего не зависело от нашей прошлой жизни. Хотя, вообще-то, тоже не совсем так. Кто больше нагрешил, тому труднее каяться. Тоже не совсем так. Но, тем не менее, там так. Не важно, что было в прошлое время, не важно, как жил, важно, что ты понял, что без Христа не можно идти дальше, и понимаешь, что нужно покаяться и сбросить греховное бремя. То вот в этом вопросе, да, нужна вера. Но когда мы уже стали верующими, там же такой образ мышления не пойдет. И Иоанн говорит в своем первом послании, открытым текстом говорит, что если наша совесть не осуждает нас, то мы тогда имеем дерзновение к Богу. И получаем от Него то, что просим, потому что исполняем заповеди Его или Слово. Там прямым текстом написано. А если совесть осуждает, то будет дерзновение? Ну, конечно, не будет, не будет. Единственное, на что всегда Господь дает нам дерзновение, знать, что Он милостив, и если мы искренне просим прощения, то простит нам наше беззаконие. А все остальное, вы знаете, что оно зависит. Сила нашей веры зависит от святости. И вы помните, я не один раз говорил, и Моисей не вошел в обетованную землю, и Соломон не построил дом, который хотел. Но так же было. И Павел здоровым не был, апостол Павел. Потому что Павла гордость видел Бог, и сам он говорил об этом. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало плоть. Но если нет гордости, то не будешь и превозноситься. О чем тогда переживать? И Бог это увидел, и Павел увидел, и потому все Бог делал через него, а здоровым он не был. Любил Господь Давида очень сильно, но он хотел дом построить, ты не построишь дом, ты человек воинственный, ты вел большие войны, ты пролил много крови, поэтому чего они сказали бы так, ты хороший брат очень, и все с тобой нормально, но вот твой предел, вот твой потолок, а дальше тебе святости не хватает. И потому я просто хотел бы, что если бы мы сегодня исследуем Писание, мы его исследуем не потому, что нам нечего делать, мы хотим жить святой жизнью. А когда эта жизнь будет, то будет и вера. Вера, чтобы брать обетование Божие, которое Бог предназначил нам для земли. это благополучие, которое мы хотим, это здоровье, которое у нас часто не хватает. Ну, еще возьмите, что откровения Божьи, которым нам нужны, часто не хватает. Почему? Сомнения, веры нет. А почему веры нет? Потому что жизни нет святой, и мы никуда от этого не денемся. И, наверное, уже придется забывать то учение, что живи лишь бы как, а лишь бы вера была. Это уже не вера. Человек, который в вере, он никогда не будет жить вот так вот безрассудно, безразлично относиться к Слову Божию. Он просто не будет этого делать, потому что это будет не вера, это уже будет обман, это будет обольщение. Поэтому мы для того и приходим на наши места молитв, на наши места общения через Слово Господне, чтобы нам знать истину Господню, чтобы нам понимать, а почему же в нашей жизни вот не все так дается, как написано. Написано. Но, к сожалению, и на это есть различные причины, но все не сводится к тому, есть некоторые неустройства в сердце, и потому мы много что не получаем из того, что могли бы получать, потому что нет той жизни святой, которую Бог хочет видеть. Ну и хотели бы, не хотели, но такой текст Писания мы не можем игнорировать, ибо без святости никто не увидит Господа. Ну и без веры тоже. Оно одно с другим связано. Вы помните, я напоминал даже, может, сегодня для кого-то одного напоминаю. Может, не для всех это надо, но у веры есть развитые эпитеты прилагательные. Вера евангельская, помните? Вера Божия, вера живая, вера мертвая, вера лицемерная, нелицемерная. Ну и в конце есть вера, назидая себя, на какой вере? Святейшей. Все вот это, оно должно вести к святейшей вере, а не лишь бы просто куда-то. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я просто немножко возвращусь назад к этой 34 главе Исаии и начну сегодня очень коротенько с того текста, где Господь говорил, что значит, будет судиться с Едомом. Большое заклание в земле Едома. Помните, я вам говорил о том, что Едом – это Исав, это прообраз закона. А кто живет по закону? Будь это даже закон Моисеев, Писание говорит, он, закон Моисеев, ничего не довел до совершенства. Тем более человеческий закон тоже никогда ничего не довел и не доведет до совершенства. Есть только лучшая надежда, это по вере во Христа, это время благодати, это Голгофская жертва, это евангельское учение, и ничто другое не гарантирует нам спасение. И вот Господь здесь говорит, у всех людей законы есть, люди законами хвалятся, у кого он лучше, но ни один из них не даст права войти в Царство Небесное. А только Слово Божие, которое мы читаем. И здесь Господь говорит, ну, готовьте заклание в этой земле Едома и так далее. И на народ предан мною заклятию, мир Господа наполнится кровью, уточняет от тука, от крови акцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертву Господа в Васоре, и большое заклание в земле Едома. И вот 7 стих, я не обращал на него внимания, сегодня чуть-чуть обращу, и буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточняет от тука. Прах уточняет от тука. И буйволы падут. Знаете, у каждого народа есть свой буйвол, на которого он надеется. И есть свой вол, на которого он надеется. Но вы представляете, что это символический язык? Буйвол – это очень, очень крепкое животное. И вот как, почему-то Господь здесь говорит, что и они падут, и их и буйволы. Может, сегодня это широкие плечи, мы их называем, не знаю. Может, сегодня это наши авторитеты, на которые люди надеются. Но все это, когда Господь будет судиться, когда Господь положит предел, оно не даст никакого результата абсолютно. Все пойдет вместе с ними. И упьется земля их кровью. Я, наверное, вот этого глубокого смысла не выложу, что это сегодня значит. Но я что-то вижу, вот что я сегодня вижу в этих словах, что люди, вытиравшие благословение, решили его компенсировать и перестроить что-то, и опустошили землю. Вот неразумным ходатайством, своим хозяйствованием, что-то перебрасывали, что-то, может, где-то принесло пользу какую-то определенную, но потом прошло короткое время, и увидели, что нет того плода, который ожидали. То Господь говорит, я тогда восстановлю землю их кровью за то, что они так делали. И здесь смысл не заключается в том, что Бог хочет, кровь пролить за то, что землю опустошили, а за то, что на Него не обращали внимания, не искали благословения Божие, а пытались вот компенсировать чем-то своим. Но в результате того, что не совсем понимали, как это делать надо, вместо «хорошо», да получилось «очень плохо». И сегодня Европа, не знаю, насколько это серьезно, но есть такие слухи, она предлагает Беларуси и так далее, восстановить те болота, которые были, которые осушены. Оказалось, вот эти болота – это легкие Европы. И на сегодняшний день что-то мы получаем дополнительное, а что-то, где-то вода ушла, где-то вообще совсем по-другому поменялось все. Почему? Неразумное хозяйствование. Поэтому Писание говорит, Бог будет наводить порядок. Сначала, конечно, с людей начнет, потому что они стали причиной всему вот этому. И есть прямые тексты Писания, которые на это указывают. Вы помните, что псалмопевец Давид сказал, он превращает землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. И сегодня, видим, археологи очень часто, может, это не совсем так очень часто, но нередкое явление, когда открывают, что под этими песками пустыни, оказывается, города когда-то были, где-то были поселения, почему сегодня нету? А вот потому. Они говорят, переступили завет, нарушили устав, зато проклятие поедает землю. И изнемогают все живущие на ней. Мы об этом раньше читали, когда именно проходили книгу про Кейса. Именно я отсюда беру эти тексты. Поэтому здесь Писание говорит, что Бог все будет восстанавливать, но за счет того, что будет научать людей, чтобы они могли понять, что благословение Божие трудно так просто восполнить, компенсировать. Значит, где-то надо что-то перестраивать, а не всегда разумно люди перестраивали. Я помню, когда в свое время стали, кричать, Аральское море высыхает. Помните? Вы помните это время? Почему? А там что-то, я не помню, что говорили, не помню, что писали, но помню, видели свою вину в том, что там перебрасывать стали не то, куда надо. А потом караул, экологическая катастрофа. А ведь думали, что будет лучше, но лучше не стало, потому что на все у Бога есть свое место, свое время. Поэтому Господь здесь говорит, что буду судиться с вами не только за то, что вы грешили, но что вы и землю разорили. Что из-за этого, кто-то страдает, кто не должен бы страдать, нарушили все это. Я не раз говорил, сегодня опять повторю, что когда Бог благословил Исаака, помните, я неоднократно повторяю, то он ячменя получил во 100 крат. Вот представьте себе, что значит получить во 100 крат. Это посеял один мешок ячменя, а собрал сколько? 100. Надо был бы трактор. Так лопаты ископали бы. Как удовольствие все равно, как цветочки сегодня иногда. Мы, обрабатываем, садим, для удовольствия. И зачем было болота осушать? Вполне хватало бы. А если бы наши 30 соток посадили, да во 100 крат получили, то вообще, зачем это вообще надо было бы? Когда учебное благословение, пытаемся компенсировать непосильным трудом, техникой и так далее, а это, значит, надо отбирать землю под пахоту, она предназначена была для болот, для того, чтобы кислородом питать людей, забрали под посев, лишили кислорода, я немножко фантазирую вот так вот по этому самому, и получается впоследствии лишь бы что, лишь бы что. Вот Господь, я буду судиться за это, что не только сердца изуродовали, но всю землю изуродовали. И говорит, все страдает, и животный мир, вы сегодня знаете. Наверное, кое-что слушаете, говорит, не хватает пищи, начинают вырубать леса, а там львы начинают нападать, им негде деваться уже. Забрали их территорию. И вот, пожалуйста, одно цепочка, одно тянет другое, и получается нечто, ну, неудобовразумительное. И потом признаю, что это так, почему-то так. Говорят, ну им же жить негде стало. Забрали ты их территорию, почему? Ну, я, конечно, не говорю о жадности людской, что сегодня и из-за этого страдают. И хлеба не хватает у кого-то. Я помню, когда-то свидетельство было, когда целыми эшелонами пшеницу в море топили, потому что цену не хотели сбивать. Кто-то там где-то страдал от голода, умирали. И сегодня есть места, где люди умирают от голода. А кто-то лишний миллиард боится потерять. Я как-то удивился, когда прочитал, что пару миллионов предприниматель какой-то недополучил и взял, застрелился. Почему? Потому что в этом году на пару миллионов меньше доход у него был. То нам тогда надо вообще всем перестреляться. Потому что по 100 долларов недополучаем, ты вообще кладбище будет скоро. И так думать, чего не так рассуждать. Просто вот неразумный разум у людей. Неразумный разум, я и выразился неразумно. Но немножко мышление какое-то испорченное, нездравое. Потому Господь, вот наблюдая за всем этим, ну и говорит, я буду судиться с вами, потому что вот дал вам все для того, чтобы у вас всего хватало. Но вы же не умеете распоряжаться ни с одной, ни с другой, ни с третьей стороны. Куда ни посмотри, везде проблемы. И кто-то однажды засвидетельствовал, я почему-то не знаю, почему я не собирался этого говорить. Говорят, вот то, что сегодня, говорит, мы томимся, столько было открытий научных, которые бы дали возможность сегодня гораздо большим пользоваться, чем мы сегодня пользуемся. Но, говорит, положили под сукно, потому что поняли, лишаться бизнеса своего, надо еще перестать. А то не надо будет. И говорит, все. А что вы думаете? Разве вы не один раз где-то читали, что унесли с собой некоторые вещи такие ценные делали, унесли с собой секреты и не раскрыты до сегодняшнего дня. Но Бог же не дал это кому-то одному для того, чтобы обогатился да деньги имел. Он дал для всех, но не покуда жили. И вы знаете, и до сегодняшнего дня не могут раскрыть из секретов. Не могут. Ни сплавы некоторые, ни что-то другое. Я о чем-то говорить не буду. Почему? Сердце испорчено. Испорчено сердце человека. И Господь говорит, крайне испорчено. И, конечно, тогда трудно и людям разумным, которые ищут Господа, которые указывают на то, что не так, они как бельмо на глазу. И тогда лучше, чтобы их не было вообще. Я не раз напоминал. Но там, правда, ну так не обвинишь никого, ну как факт. Помните, я вам рассказывал, когда я был в Норвегии, ну и там наших братьев, это было 91-92 год, когда вот у нас здесь перестройка была, ничего не было. Ну и завели нас там в магазин, не просто там подержанные вещи, а это был верующий человек, нормальный магазин. И говорят братьям, говорят, ну теперь выбирайте, сколько кому чего надо. Но мне ничего не надо было. Я хожу, поглядываю, подходит брат, говорит, Николай, а что ты ничего не берешь? Говорю, мне не надо. Говорит, бери, из-за тебя ж мы не можем брать. Ну, думаю, ладно, надо же мне что-нибудь взять уже. Я, как сейчас помню, взял плащ один, говорит, ты не берешь, и мы ж не можем брать, бери. Но я понимаю, что сегодня, то там никакого греха не было. Там нечто, я даже трудно сказать, что это было. Я не собираюсь анализировать, что было. Но когда сегодня речь идет о грехе, то, конечно, Когда один берет, ворует, то, а один не делает этого, так, ну как? Как это и, говорит, и не смотрится, и ну, говорит, ты нам мешаешь, почему мешаешь? Потому что не делаешь то, что мы делаем, вот и вся проблема. А когда все вместе грешат, так вроде и греха нет. А когда кто-то один не делает, вы знаете, что хочешь, то и делай. Один и может держать, так сказать, под напряжением многих. Поэтому здесь Господь и говорил, ибо день мщения Господа, год возмездия за Сион. Я прекрасно понимаю, почему евреев не любили, почему еще не любят искренних верующих, потому что они своей жизнью, ничего даже не говоря, не дают возможности свободно действовать греху. Вот основная причина, почему и не любят. Ну и дальше я говорил, ибо день мщения у Господа. Я говорил, что день мщения, помните, я говорил, это не день человеческий. Там же написано, день мщения, год возмездия за Сион. Вот если даже взять только этот один текст, то уже видно, что день мщения или год возмездия, то уже не день наш человеческий. Это промежуток времени определенный. И я говорил это с той целью, что когда мы будем читать о дне Господнем, когда Бог будет судить народы, что это будет не день человеческий, это будет определенный промежуток времени. И вы помните, когда Бог судил первый мир потопом, то открылись источники великой бездны, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. То есть никакого изменения не было. Это был день такой. Наших 40 дней, потому что земля, из земли, что более 100 дней там земля пребывала, из земли вода пребывала, чтобы потопить все то, что было Господом определено для истребления. И весь мир тогда погиб. Поэтому вот эти дни, которые считаем Господни, они не равны нашему человеческому дню. И потому, когда здесь написано, сколько будет событий происходить, то нечего удивляться, потому что это не человеческий день, это не 24 часа, это определенный промежуток времени. Почему и начало, и конец, и столько событий очень много. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в щеру, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней. Помните, что я говорю, что это трудно понять, что это будет, как это все превратится, хотя у Бога нет проблем, действительно, превратить один вид материи в другой. Помните, я вам говорил, когда там ангел говорит, просто не умеете, с Галией говорил, которая падала, свидетельство, помните, в прошлый раз был, говорит, вы ее таскаете, эту материю, с конца в конец, потому что вы не умеете ее пользоваться, а она везде одинакова. И надо просто уметь воспользоваться ей, повлиять на нее, и не надо нефть возить, не надо золото где-то копать, ее можно прочитать, но мы не можем этого делать. Когда-то, говорят, алхимики пытались делать это дело, но так золото и не сделали. Хотя кое-какие открытия сделали. Но на самом деле, ну, просто на нашем уровне недоступно сегодня для человека, чтобы один вид материи превращать в другой. А по сути дела это возможно, потому что все создано из воды и водой. Говорит, даже небо и земля созданы из воды и водою. Поэтому, конечно, Творец, который это создал, все, его проблем нет, чтобы один вид материи превратить в другой. Вы помните исход из Египта, когда в одно мгновение из палки, из жезла змей стал. Помните? Никаких вопросов нет. Или жезл Аарона расцвел за ночь, цветы появились, и почки, и плоды дал. Оказывается, это очень просто и легко все делается. Но не нами. А нам надо труда много приложить, знания, умения. Но это, оказывается, очень низкий уровень цивилизации, если это так. А высокий уровень буквально из невидимого видимое делается. Из палки змей стал. Я как-то удивлялся, почему Бог именно змея. Потом как-то приходит такое вразумление, да к змее же тоже его работа. И Люцифер тоже его творение. Он уже стал таким, думаю, почему ты именно змей? Наверное, поэтому Бог и хотел показать, что то все его творение. А то, что он таким стал на сегодняшний день, это же совсем другой вопрос. И там помните как раз, что Бог жезл Аарона у змея прочил, и колдуны то же самое сделали. Поэтому для Бога не проблема, так сказать, удалить от нас страх перед змеем. Это его творение всего лишь. Он взял из палки, и ничего там особого не было, палка была, и стал змей. Поэтому сегодня дьявол – это палка в некотором смысле слова. И всего лишь, если сравнивать его с Богом. Поэтому, ну и дальше. «И завладит ею пеликан и еж, и филин, и ворон поселятся на ней». Вот если вы заметили, то это все нечистые звери и птицы. Нечистые. Там, где нечистое и суд, там, где разорение, там не может быть ничего чистого впоследствии. Нечистое. «И протянут по ней верв разорение и отвес уничтожения». Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. Я тоже об этом говорил. Я тоже об этом говорил в прошлый раз. Мы помним прошлый опыт. Кто был ничем, тот станет всем. Ну, то оно так и было, то оно так и было. Знаете, что? Кто был ничем, и в конце концов все развалилось. Все развалилось, потому что врат генофонд был уничтожен, а все-таки, как бы мы ни говорили, то есть нечто такое, что. И недаром пословица была, это мама моя, она еще при Польше жила, а сейчас ее уже нету. Я уже даже не помню, как она дословно звучала. Но она звучала так. Если из пана пан, то пан. А если из хама пан, то это не пан уже. Но это немножко так грубовато звучало. Но на самом деле это так. На самом деле это так. Поэтому, когда Господь наказывает народ какой-то, то, как правило, лишает разумного хозяина, стоящего впереди. И люди часто делают и стараются, а правильное направление выбрать не могут. Я никого не унижаю, я просто из прессы беру. Вы помните, это было, говорят, российский Златоуст Черномырдин. Вы помните, его часто, перлы называли его изречение. То говорил так, говорит, думали как лучше, а получилось как всегда. Ну, не хватает же чего-то. Или еще он говорил, что бы не начали строить, в конце получается КПСС. Я не выдумываю, это так написано было. Ну, не могли по-другому, понимаете, наверное, зациклились в этом направлении, как вырваться человек не может из этого образа мышления. Образа мышления, поэтому хотелось бы действительно, чтобы, ну, и в наших церквах, я о церкви говорю сегодня, чтобы были во главе те люди, которые имеют разум Божий, богобоязненность и так далее, и так далее. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство. Вот определение Божие. Знатные на царство. Как бы там ни было, но опыт прошлого он и имеет значение. Опираться только на него невозможно, потому что жизнь предлагает что-то новое всегда. Нужен какой-то новый образ мышления в некоторых случаях. Но и опыт прошлого, он не лишний. А когда его нету, и опыта прошлого нету, и разума не хватает на сегодняшний день, поэтому и получаются проблемы и трудности в жизни людей, в семьях, в церквах, так далее, и так далее. И дальше читаю, 13 стих. «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником твердыню ее, И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. Я эту мысль не однажды говорил, что люди были недостойны жить в этих домах. То Бог сделал так, что там поселились дикие звери. Они казались более достойны, чем они. Вот с той точки зрения, из области повиновения Богу. Вы знаете, что весь животный мир, они прекрасно понимают Бога и исполняют Его волю. А человек, имея свободную волю, не всегда ее выполняет. А животный мир, да, и Господь часто сравнивает, говорит, и аист под небом, и ласточка знают времена, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господне. Сравнивает и находит, что люди уступают в некоторых вопросах животному миру, потому что греховная натура, пораженная грехом. И дальше интересный текст есть. «И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим». Оказывается, есть и лешие, это не выдумка. Это нечто есть, называется у Бога лешие. У нас лешие, то кто-то, дух какой-то лешие. А здесь вот лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Это не только образный язык. Там угнездится летучий змей. Оказывается, и они есть. Будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Вот сколько можно узнать из Библии, я не знаю, я, допустим, сегодня не слышал, что, что летучие ящерицы есть. Есть летучие белки, они там нечто у них типа крыльев. Но там не крылья, там просто планируют. А вот что летучий змей есть, оказывается, в сказках змей Горыныч, думали, что сказка, но взята из жизни, что есть такое. Есть такое. Я еще раз прочитаю. Хотя Библия не занимается зоологией, она не занимается классификацией животного мира, хотя Бог это сделал, но некоторые вещи напоминают о том, что они существуют. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками. Ну, дикие кошки, ясно, что есть. А вот уже лешие будут перекликаться один с другим. Я и сегодня не знаю, что это значит. Там будет отдыхать ночное привидение. Может быть, имеется в виду какие-то звери, которые ночной образ жизни ведут. А вы знаете, до сегодняшнего дня встречаются некоторые, значит, случаи, когда находят животных, которых вообще ни разу не видели.